Глава 54. Нью-Йорк. Лето 1919 года. Квартиру, расположенную в стороне от Брум-стрит, Кэтлин содержала в идеальной чистоте. Ни единая пылинка не имела шанса осесть в ее владениях. Если какая-нибудь муха и осмеливалась залететь в квартиру, то натыкалась на препятствие в виде сетки из мелкого тюля, набитого на окно. Правда, до шестого этажа мухи почти не долетали. Семья Бартолини снимала квартиру из трех комнат, столовой с водопроводом и еще одного маленького закутка, где размещалась складная кровать для детей, Джека и Фрэнки. А скоро и третий ребеночек родится. Кэтлин молилась о девочке. С возвращения Анджело минуло почти два года. Он жаловался на боли в спине, и Кэтлин старалась помогать ему в фруктовой лавке, доказывая, что она не изнеженная лентяйка, а трудолюбивая пчелка, успевающая и за прилавком стоять, и заниматься растущим семейством. Она выходила замуж только за Анджело, а не за весь буйный выводок Сальви. Гурьбу темноглазых итальянских сорванцов с непослушными кудрями, которые вечно задирали друг дружку и носились как сумасшедшие. Супруги могли позволить себе три комнаты вместо одной, и все же мысль о том, что придется кормить еще один род, пугала Кэтлин. Иногда она сомневалась, правильно ли поступила, оставшись в Нью-Йорке после эпидемии. Родня умоляла ее вернуться домой. Но к чему? Растить картошку на дядиной ферме? Или наняться прислугой в поместье к каким-нибудь англичанам? Да и проблем дома хватало. Нью-Йорк же сулил будущее, особенно после рождения двоих сынишек. Сестра, которая утонула на Титанике, едва ли осудила бы Кэтлин за ее новую жизнь. Анджело по-прежнему цеплялся за свои странные теории насчет жены и дочки, хотя никогда не говорил о Марии и Алессии, чье фото повесил на стене в спальне. На полке под фотографией он устроил небольшой алтарь, украшенный свечами, письмами, газетными вырезками и крохотной пинеткой, отделанной кружевом. Анджело был убежден, что она принадлежит его дочери. Всякий раз, когда приближалась годовщина катастрофы, даже теперь, 7 лет спустя, он делался тихим, задумчивым, постоянно молился и жег свечи. Эти двое, словно призраки, вечно стояли в изголовье супружеской кровати. Когда Кэтлин начинала упрекать Анджело, тот молча уходил, не желая глядеть на ее слезы. «Дай ему покоиться с миром», — говорила она. «Теперь мы твоя семья. Джеки и Фрэнки твои сыновья и наследники. У меня просто сердце разрывается, когда ты смотришь не на нас, а на них. Ты нас не любишь?» Анджело разворачивался к ней спиной, и тогда Кэтлин просто вскипала. «Женщина! Не мешай мужчине молиться», — резко отвечал он. «У него что-то с головой», — как-то пожаловалась она отцу Бернардо. «Он боготворит их, будто они все еще живы. Что мне делать? Разве могу я сравниться с призраком прекрасной молодой жены и матери, которая никогда не состарится и не растолстеет, которая не выходит из себя, если дети устроили беспорядок?» «Где беспорядок? Там жизнь, Кэтлин. Помни, это признаки того, что ты живешь, взрослеешь и меняешься, тогда как они застыли в одной паре. В глубине души Анджело сознает, что их давно нет. Однако по сей день винит себя. Он изводит себя всякими «если бы», от которых дьявольски трудно избавиться. Это пинетка. Она просто сводит его с ума. Анджело думает: «Я не знаю, что он до сих пор ходит по всем лавкам, куда привозят итальянские ткани и кружево, и спрашивает, не из той ли она местности. Он верит, что Пинетка из его родной деревни. У меня такое чувство, будто нас ему мало. Дай мужу время, Кэтлин. Только время облегчит его боль. Святой отец, прошло уже 7 лет. Я не хочу видеть эти глаза всякий раз, когда вытираю пыль. А пыли у нас много. Стоит только раскрыть окно, как она летит в дом. Да и дети заносят ее с улицы. А открытки и вырезки из газет, приколотые булавками. Анжела собирает все, что связано с Титаником. Когда же он остановится? Эти люди мертвы, а мы живы. Моя дорогая, не все так просто. У каждого есть прошлое, с которым нужно жить. Ты занята детьми, а у Анжела полно времени размышлять о том, чего уже нельзя изменить. Что мне делать? Надо что-то решить, ведь малыш уже на подходе, вздохнула Кэтлин, положив руку на живот. Если родится девочка, Анжела хочет назвать ее в честь Алесии. Элис — имя доброй христианской святой, улыбнулся священник. Простите, святой отец, но это еще одно напоминание. Новорожденной нужно дать собственное имя, а не называть именем мертвого ребенка. Ты в самом деле ревнуешь мужа к этим бедняжкам? Да, святой отец, и ничего не могу поделать. Кэтлин пристыженно опустила голову. Тогда молись и получишь ответ, дитя мое. Иди с миром и больше не шуми. Лето становилось все жарче. Живот Кэтлин все больше. Она перестала обращать внимание на миниатюрный алтарь и даже уже не вытирала пыль вокруг него. Иногда ей казалось, будто глаза с фотокарточки сверлят ей спину, и ощущение было очень неприятным. Однажды утром она так разозлилась из-за этого, что швырнула в угол комнаты щетку для волос. Фотография Марии упала со стены, стекло треснуло. Кэтлин в испуге ахнула. Стекло в рамке нужно заменить, иначе Анжела рассердится. Кэтлин вытащила желтовато-коричневую карточку и сунула ее в свой ящик комода, а крохотный башмачок завернула в тонкую папиросную бумагу и спрятала в льняной чехол для пеньюара, которым никогда не пользовалась. «Ничего, подождут», — решила она. «Ну, а с беспорядком она справится. Отодвинет умывальник, вытрет полку и вытрясет всю грязь из этого угла». Кэтлин с энтузиазмом взялась за дело. Убрала мусор, оттерла с деревянной поверхности потеки свечного воска, натерла до блеска все вокруг, включая пол. Она аккуратно сняла пожелтевшие вырезки со стены. Под ними обнаружились светлые пятна. Подтащила колыбельку. Та прекрасно поместилась в нише у камина. Перестановка мебели — лучшее средство освежить вид небольшой комнаты. Белые пятна на обоях Кэтлин закрыла, повесив туда семейные фото. Уголок готов и ждет нового младенца. Это словно стало знаком. Той же ночью Кэтлин начались схватки. По счастью, все прошло очень быстро, и на рассвете ее мечта осуществилась. Она родила прелестную девочку с шапкой огненно-рыжих кудряшек. Анжело ждал за дверью, а когда увидел маленькую дочурку, его глаза засветились радостью. «Это девочка, Анжело, ангелочек Пресвятой Девы!» Отец Бернардо говорит, что имя ей должна дать я. Новая душа в новой стране, так что и имя у нее будет американское, Патриция Мэри. Ну, как тебе? К удивлению Кэтлин, Анджело не стал возражать. Да и перемены в комнате заметил не сразу. «Не волнуйся, ничего не пропало», — улыбнулась она и показала на ящик комода. «Можешь любоваться, когда захочешь. Фотография просто упала со стены», — прибавила Кэтлин, зная, что в воскресенье исповедуется в грехе лжи. Анджело ничего не ответил. Он даже не слышал ее слов, очарованной красотой новорожденной дочери. «Беллиссима Патриция!» — проворковал он. Примечание. Итальянский. «Прекрасная Патриция». Конец примечания. «Благодарю тебя, Пресвятая Дева!» Кэтлин обратила взор на фигурку Богородицы, стоявшую на полке. «Теперь у нас и вправду начнется новая жизнь». Анджело улыбался, склонившись над колыбелью. Он-то знает, как все обстоит на самом деле. Смущенное лицо Кэтлин лучше всяких слов говорит о маленьких полуправдах. Анджело читает по нему точно по книге. Тем не менее, на этот раз она права. Господь в своей милости уже трижды возместил его утрату. Конечно, он все равно не перестанет думать о первой жене и ребенке, но посвященный им алтарь нужно спрятать глубоко в сердце, убрать с глаз Кэтлин, чтобы не огорчать ее. Малютка Патриция, дар Господний, дитя, рожденное в любви. Теперь Анджело нужно дать образование обоим сыновьям и собрать приданое для дочки. Придется немало поработать и кое в чем ужаться. Дети на первом месте. Как-то утром отец Бернардо подошел к Анджело после мессы и по-доброму предостерег. «Ты сойдешь с ума, сынок, если не отпустишь свое горе. Не оскорбляй живых, а мертвые давно обрели покой в ином мире. Будь благодарен за то, что тебе даровано». Вопреки всему, слабая надежда в сердце Анджело не угасала. Он никому не рассказывал о том, что, будучи при смерти, видел Марию, которая простирала к нему руки. При этом ребенка с нею не было. Наверняка где-нибудь кому-нибудь что-то известно. Эта мысль мучила Анджело больше всего, и ни один священник в мире не мог задуть в нем огонек надежды.